особенно Лесбоса, фривольное название которого меня раздражает. Абдулла, правая рука султана, это я. Если Петр воображал, что капитан рухнет под тяжестью такого саморазоблачения, то он ошибся. «Вот как? Кто бы мог подумать?» — произнес доблестный моряк, приставляя к глазу подзорную трубу. «Только как мы доберемся до островов, которые ваше превосходительство желает инспектировать? Я лично предпочел бы, чтоб турки не столь рьяно исполняли приказы вашего превосходительства». «Положимся на причудливость жизни», — промолвил Петр. «Но куда это пошли ваши люди?» Дело в том, что три парня с Дульсинеи свернули в одну из улочек, выходивших на набережную. «Куда же, как не в трактир?» — ответил капитан. «Если там они и замарьяжат хоть одного парня с парой целых рук и ног и с головой на плечах, пускай хоть сухопутную крысу, не отличающую рей от мачты и якорь от кормы, то мы, ваше превосходительство, можем закрыть лавочку. Поразительно, но факт. Благополучное возвращение вашего превосходительства в Стамбул зависит сейчас от того, найдется ли на берегу хоть один пропойца, согласный завербоваться на Дульсинею. Разве нам не обязательно найти именно моряка?» — удивился Петр. «Ну, в крайнем случае, не обязательно. Назначу его юнгой, а нашего Беппа произведу в матросы». Он повернулся к юнге, который поодаль от них драил медяшку. «Как Беппа? Сумеешь?» «А то!» — откликнулся тот, скаля красивые мелкие зубы, ослепительно белые на смуглом лице. «Вот это по мне! Это слово настоящего мужчины!» — машинально похвалил его капитан, привыкший не особенно раздумывать о храбрости, честности и прочих достоинствах, выраженных словами. Он ушел в свою каюту, а Беппа отправился в камбуз. Бретонец Кок был в скверном настроении. Когда он выносил помои, чтобы вывалить их за борт, ветром унесло его феску, которую он надевал для защиты своей весьма чувствительной головы. «Где ты шляешься, негодяй?» — встретил он Беппа. «А кто соизволит сходить за дровами? Я что, сам должен их носить? Мало что помои таскаю, так еще и дрова. Ох, бездельник, смотри, лопнет мое терпение. Узнаешь тогда, что такое морская служба». «Иду, иду», — сказал Беппа, выбрасывая из корзины несколько оставшихся поленьев и думая при этом: «Очень может быть, что недолго мне с дровами возиться». И пока Кок наворачивал себе на голову полоску ткани, оторванную от старого фартука, чтобы таким образом заменить утраченную феску, мальчишка заговорщически шепнул ему: «А я что знаю?» «Что ты можешь знать? Не бывало еще, чтоб ты да что-нибудь знал, непоседа». «А я все-таки знаю, своими ушами слышал. Пассажир-то наш не кто-нибудь». «Ясно, не кто-нибудь. Мсье де Кукан дворянин, и деньги у него водятся. Нанять для себя целое судно — это, брат, не по карману какому-нибудь бродяге». «Дворянин, дворян-то, хоть пруд пруди». «Нет, мсье Кукан никто иной, как паша Абдулла, правая рука султана, перед которым дрожит весь мир». «Оставь свои глупости при себе и дуй отсюда». «Он сам сказал капитану, и капитан сразу стал величать его ваше превосходительство. Теперь-то я понимаю, почему у него в сундуке турецкое платье из белой парчи». «Откуда ты знаешь, что у него в сундуке?» «А я туда заглядывал». «Разве сундук не заперт?» «Заперт. А я все же заглянул», — похвастался Беппа. Кок ничего больше не сказал. Заговорил он лишь после того, как сколол шпиговальной иглой тряпку, намотанную на голову.